Глава 5. Прибытие. Оранжевый сектор, звездная система Айленд, планета Танушикан. Алые отблески на горизонте становились все ярче, предвещая появление на небосклоне третьего светила. Два полыхающих огненных шара уже сверкали на небе, и под их лучами черный базальт валунов, усеивших долину, ощутимо нагрелся. Кое-где слышался сухой треск камней и нагретого песка, покрывавшего все вокруг. Земля долины была бесплодна и пустынна, ничто живое не могло бы выжить в этом раскаленном пекле. Даже когда на небе восходят Метида и Фемисто, пустыня под их палящими лучами превращается в раскаленную печь. С восходом же Лоситеи начнут плавиться даже камни, и спасение можно будет найти лишь внизу, в благословенной прохладе пещер, дающих жизнь и пропитание. Тенсир на несколько мгновений замер на границе света и тени, окинув взглядом долину, и вернулся в прохладный сумрак небольшой пещеры, укрытой нависающей скалой. Пусто. Никого нет. И вряд ли кто-то появится, — решил он озвучить увиденное в тайной надежде, что Долгар, старший в их дозорном отряде, примет решение возвращаться назад. Вожак явно слышал его слова, но не счел нужным как-то отреагировать. Он все так же продолжал сидеть на циновке, погруженный в себя, а вокруг него велись светящимися всполохами трое шурхов, время от времени то вспыхивая, то почти угасая. Тенсир постоял еще пару мгновений, но так и не дождавшись ответа, раздраженно отошел к своей циновке, расстеленной чуть в стороне. Усевшись, он скрестил руки и ноги в позе ожидания и призвал своего шурха. Сверкающий шар первозданного пламени тут же метнулся к хозяину от открытой площадки, едва слышно гудя и сверкая от переполнявшей энергии. Прислушавшись к питомцу, воин уловил отголоски его простых мыслей и желаний. Шурх был сыт и счастлив. Не получив знаний от хозяина, он принялся летать вокруг него, время от времени разбрасывая едва заметные искры. А Тенсир невольно позавидовал, как мало некоторым нужно для счастья. Побольше солнца и тепла, которые можно впитать, открытое место, где можно играть, и близость хозяина. А вот Тенсиру как раз радости в душе и не хватало. И причина этого сидела в пяти шагах от него и полировала череп прадеда в навершии своего посоха. Это она делала всегда, когда ей нечем было себя занять. Тулара, боевой шаман и голос предков, третий боец их небольшого отряда и единственная женщина, которую он желал бы назвать своей. Она одним своим присутствием лишала покоя его душу. Вот и сейчас, вместо медитации, он украдкой из-под смеженных век любовался ею. Стройное поджарое тело, покрыто татуировками и знаками силы, а защитная мазь временами переливается загадочными бликами, подчеркивая контуры и дразня воображение. Ее длинные ноги плотно обнимают сапожки до середины икры. Сильные и изящные руки привычно полируют пожелтевшую кость черепа, позвякивая браслетами. Короткая юбка, сделанная из кожи и мелких костей, не оставляет простора воображению. Небольшая тканная повязка, украшенная бисером, поддерживает грудь, и он видел, как та едва вздымается в такт дыханию. Воин мог бы любоваться девушкой вечность, и попасть с ней в один дозор было для него самой большой удачей, ведь вдали от поселения и строгих взглядов старейшин, особенно из дома матерей, многое могло произойти. Им предстояло пробыть вместе в дозоре целых 20 дней, и кто знает, может, он и сумеет сблизиться с неуступчивой хозяйкой духов. если не помешает Далгар, опытный и уважаемый воин. Тенсир невольно бросил ревнивый взгляд на погруженного в транс мужчину. Тело вожака их маленького отряда почти полностью покрывали татуировки, лучше всяких слов, рассказывающие историю его жизни. Два черных переплетения, похожих на цепь, разбитые белым отблеском молнии, говорили о том, что воин дважды спускался в темные миры и сумел оттуда вернуться. Оскаленный рогатый череп на плече был памятью о его победе над двенадцатируким демоном Шут-Тан-Далорхом. Черные огни, усыпавшие грудь и живот, отмечали смерть каждого достойного врага, чьи головы сейчас украшают дом мужей. Тенсир смотрел на главу отряда и понимал, что шансов у него нет. Голубой сагдак, собственноручно выточенный из позвоночника убитого воином Гаара, долгие странствия, великие победы, боги всем наделили Далгара. Всем, кроме самого важного. В его ожерелье, висящем на шее, было всего два камня, а центральное гнездо все еще оставалось пустым. Мужчина так и не сумел стать отцом, подарив жизнь. Колыбель в их доме, в Стурии, так и осталась пуста, несмотря на прожитые вместе годы. И как не любил свою жену Далгар, но слухи в доме мужей ходили, что он все чаще задумывается о том, чтобы привести туда младшую жену и с ней попытаться стать отцом. И эти слухи и мысли сейчас терзали Тенсира не хуже огненных укусов Шурха во время испытания. Он продолжал мучить себя мыслями, размышляя о своих шансах на победу над Далгаром в случае, если юноша попытается оспорить его выбор жены, когда вожак внезапно вышел из транса, открыл глаза и тихо прошептал: «Чужак!» Тенсир вначале даже не поверил такой удаче. Чужаки уже долгие годы не появлялись в их мире, и многие были уверены, что уже и не появятся. Пары отчаянных сражений хватило пришлым, чтобы понять, здесь они легкой добычи не получат. И мир Танушикан уже довольно давно оставили в покое, так что это огромное везение, что враг появился именно сейчас. Что может быть лучше, чем схватка и победа на глазах понравившейся девушки? А положенная к ее ногам голова убитого врага будет лучшим свадебным подарком. Он уже успел представить, как протягивает ей окровавленную руку, в которую она покорно вкладывает ладонь, лучше всяких слов, отвечая на его незаданный вопрос. В голове еще крутились радостные мысли, а кровь уже побежала по жилам быстрее, разогревая тело перед предстоящей схваткой. Далгар был на ногах и пружинистым шагом направился к выходу из пещеры. Вокруг его тела завихрился плащ теней, укрывающий от чужих взглядов и защищающий от палящих лучей солнца. Тулара тоже готовилась к бою, взор затуманен, а воздух вокруг нее сгустился, и в нем мелькали личины призванных духов, повторяя контуры тела девушки, возник огненный щит, готовый уберечь хозяйку от любой угрозы. Шурхи радостно кружились по пещере, чувствуя эмоции своих хозяев. Вдоволь насытившись, они предчувствовали скорую игру. Наконец они смогут полетать и порезвиться, одарить чужака яростью накопленного огня, ослепить его каскадами лучей, развеять прах хрупкой оболочки над песчаными дюнами. Это все так весело. Тенсир тоже не тратил зря времени. Шанс показать себя в бою он не хотел упускать. «Отец Великой Ночи, дай мне благословение и надели частицы силы своей». Разум нырнул к резервам души, и потоки знакомой силы привычно растеклись по телу. Весь мир вокруг него утратил яркость, черные и белые тона проступили ярче и контрастней, да звуки доносились глухо и стали плохо различимы. Вокруг тела юноши возник вихревый смерч. Верный сирх вынут из-за пояса и крепко зажат в руке. Легкое движение вперед, и вихрь, вызванный им, толкает тело в бросок. За считанные мгновения, меньше чем за удар сердца, его переносит к входу в пещеру, где замерли Долгар с Туларой. Удивленный этим ожиданием, Тенсир замедлил движение и остановился между ними. Из их убежища была отлично видна точка прибытия, проклятое место в 1000 шагов шириной, в котором чужаки появлялись в их мире. Там он заметил одинокого воина, занятого весьма странным делом, а над его головой все еще горела белая черта, оставленная странным оружием врага. Как смог вспомнить Тенсир, этот знак, кажется, означал мирные намерения, а сам чужак торопливо расставлял на земле маленькие прозрачные кубики с чем-то неразличимым внутри. «Атакуем!» — молодой воин рвался в бой. Мысль, что чужак исчезнет, вместе с собой унеся будущий трофей, заставляла пальцы крепче сжимать сирх. «Не торопись!» — рука Долгара даже придержала подчиненного за плечо, не дав ринуться вперед. «Я хочу понять, что он делает. Убить его мы всегда сумеем». Чужак явно опасался, что времени может не хватить, и его начнут убивать раньше, чем он закончит свою работу. Последние кубы он просто высыпал на землю, кое-как раскидал ногой, чтоб они не лежали друг на друге. Короткая вспышка, и призрачные кубики начали один за другим лопаться, распадаясь на части, выпуская беловатый дым. Этот дым закрыл с собой всю площадку, скрыв ее от глаз дозорных. Тенсир был готов вновь кинуться вперед и атаковать врага, но рука Долгара, железной плитой, лежащая на плече, вновь помешала это сделать. А спустя пару вздохов легкий ветерок, призванный Туларой, разогнал дым, и они увидели множество детей, непонятно откуда взявшихся, на усыпанной камнями площадке. Разных возрастов, разного пола, от совсем крох до подростков. Их явно принесли сюда из разных миров, если судить по сильно отличающейся внешности. Белые, черные, красные оттенки кожи. Среди них лишь в паре мест возвышались взрослые, несколько молодых женщин или с грудничками на руках, или на поздних сроках беременности. Все были растеряны и явно не понимали, что происходит. Кое-где послышался плач, дети, что постарше, испуганно оглядывались по сторонам, пытались задавать вопросы, но не понимали друг друга. Глядя на этот бардак, Тенсир замер, не зная, что предпринять. Атаковать сейчас было нельзя, эта малышня явно не тянула на врагов. Он с надеждой посмотрел на Долгара. Все-таки он старший, вот пусть и принимает решение. А тот молчал, внимательно смотря на происходящее. И за него решила Тулара, бросившая взгляд на небо. «Да они же сейчас сгорят! Что, этот помет Дулука не мог их всех принести сюда раньше?» И, не дожидаясь, пока мужчины примут решение, решительно пошла вперед. Долгар с Тенсиром, переглянувшись, последовали за ней. Опасаться этого одинокого чужака явно не стоило. Идти было недолго. Их укрытие и каменную площадку, где появлялись чужаки, разделяло не больше пары сотен шагов. Шурхи летели рядом, привычно поглощая излишний свет и тепло вокруг своих хозяев. Одна защитная мазь не могла бы справиться, поэтому в дозор ходили только имевшие шурхов. Они могли не бояться открытого неба, даже когда по нему гуляли два светила. Игрок стоял среди детворы и был явно растерян не меньше их, не зная, что предпринять и что делать дальше. Увидев подходящих к нему воинов, он вздохнул с явным облегчением. Еще раз проведя белую черту, он убрал оружие и вскинул над собой пустые руки, из всех сил пытаясь показать мирные намерения. Тулара, подойдя ближе, внимательно рассматривала испуганную и плачущую детвору, подвластные ей духи безмолвному приказу хозяйки, ощупывали и заглядывали в их тела и души, ища скрытую угрозу. Пока хозяйка духов была занята делом, Далгар обозначил, кто все-таки старший в их дозоре, заговорив первым. «Кто ты и зачем привел сюда этих детей?» Чужак с опаской взглянул на небо, по которому уже начали пробегать багровые всполохи, быстро ответил. «Ты знаешь, кто я. В вашем мире подобные мне уже появлялись не раз. А вот дети». Договорить он не успел, громко взвизгнула малышка лет трех в красивом розовом платье с копной белых волос и большими голубыми глазами. Малявка ухватила крохотной ручкой одного из духов, круживших возле него, и теперь пыталась удержать. Дух отчаянно пытался вырваться и даже ударил небольшим электрическим разрядом, безобидно стекшим по малышке, не причинив ей вреда. А та только радостно взвизгнула и еще крепче сжала кулачок. Видя все это, Тулара побежала на выручку своему помощнику, а Далгар, оправившись от удивления, снова взглянул на Хаосита, также удивленно смотревшего на происходящее. «Еще раз спрашиваю, зачем ты здесь и для чего их сюда принес?» Хаосит отвечал медленно, старательно подбирая слова. Было видно, что ему важно быть понятым и услышанным, потому что они нужны вам, а вы им. Их всех собрали из разграбленных и погибших миров, где их родители и близкие оказались слишком слабы, чтобы защитить самое дорогое, что у них есть, своих детей. И все, что их ждало в будущем, это смерть или в холодных объятиях теней, или на жертвенном алтаре. Итог один. Но слепец моими руками дал им шанс выжить, и раз уж так получилось, то пусть они с вашей помощью станут сильными и не повторят судьбу своих родителей. Вы смогли отразить два наших больших рейда, только ваши войны настолько... Хасид запнулся, подбирая подходящее слово. «Храбры», — наконец выдал он, — «чтобы спускаться в темные миры и охотиться на живущих там». Я больше о подобных храбрецах не слышал ни в одном из обитаемых миров. Далгар задумался над его словами, прислушиваясь к себе. Его источник, разум и все естество не находили искажений в сказанных словах. Чужак не лгал и сам верил в то, что говорил. Но прежде чем что-то решить, он спросил то, что действительно важно. «А с чего ты взял, что мы их примем и будем учить, делясь знаниями наших предков?» На эти слова чужак усмехнулся ему в лицо, прежде чем ответить. «Потому что они нужны вам, воин, и ты сам это знаешь. Ваш мир уже в третий раз участвует в игре хаоса, и еще до битвы на Кейдайне вам подбросили линферитовую лихорадку или, как у вас ее называют, синюшку». На первый взгляд, не слишком опасная болезнь, и при правильном лечении ее достаточно легко вылечить, если начать вовремя. Все бы хорошо, вот только беда. Больше половины всех переболевших остаются проклятыми. Они могут иметь детей только с тем, кого не затронуло проклятие, да и то не сразу. И никто не может сказать, унаследуют ли их дети проклятие родителей или нет. А внешних признаков у проклятия нет. «Болезнь же очень заразна и была побеждена вами далеко не сразу». Игрок ненадолго замолчал, внимательно наблюдая за выражением лица Далгара. «Мне продолжить, воин, и рассказать про пустые города, которые ваши воины нашли в глубине пещер? Скольких из вас не затронула лихорадка? Сколько сыновей и дочерей ждут твоего возвращения?» «А это все!» — он повел рукой, охватывая сбившуюся в кучу детвору. «Новая кровь! Вы сможете их воспитать, сделав частью вашего народа. Они не заражены синюшкой. И их дети будут сильны и здоровы, дав будущее всем вам». «Далгар!» — слова незнакомца прервал крик Тулары. Из ее посоха бил столб тени, создавая завесу над головами детей. Пока защита еще держалась, но скоро и она станет бессильно сдерживать жар взошедших на небосвод светил. Треть диска Лоситеи уже показалась из-за горизонта, готовая сжечь хрупкую человеческую плоть. Даже шурхи не смогут защитить своих хозяев от ее щедрости. Что уж говорить про чужаков, не имевших подобных помощников. Времени размышлять не осталось. И, как всегда бывает в бою, старый воин доверился своей интуиции. «Все за мной!» и, показывая пример, побежал к пещере, служившей укрытием их небольшому отряду. Ну, как побежал? Не спеша попрел, показывая направление и подгоняя крох, успокаивая, уговаривая и помогая. Это была самая долгая дорога в его жизни. Эти пару сотен шагов он не забудет никогда. Долгар старался успевать везде, поднимая упавшую малышку, успокаивая молодую женщину с грудничком. Нестройная толпа кое-как брела, подгоняемая жаром, а воины метались, стараясь никого не потерять. Чужак тоже делал, что мог, а Тулара отдавала последние запасы сил на поддержание завесы над головами. Под конец Долгар уже бежал к пещере, увешанной детворой. Его плащ теней закрывал с собой крох, что он нес на руках, оставив беззащитной спину. Они забрасывали детвору в пещеру и мчались назад за следующими, а Лоситея уже поднималась над горизонтом. Они успели. Лишь отец Великой Ночи знает, как это им удалось. Тулара, изможденная, лежала на полу. Девушка выложилась без остатка, сумев до конца удержать пелену. Спина Долгара стала одним большим ожогом. Тенсир, обессиленный, сидел возле стены и поливал из фляги все еще дымящуюся одежду. Чужаку досталось меньше всех. Призванный им доспех служил хорошей защитой от огня и сумел оградить тело хозяина от ожогов. Взглянув на Долгара, игрок протянул ему небольшой пузырек. «Выпей, поможет снять боль и подлечит спину». Немного подумав, Долгар решил принять помощь и сделал быстрый глоток, почувствовав легкую прохладу, пробежавшую по телу. От наслаждения он прикрыл глаза, а когда открыл, в пещере прибавилось народу, из города прибыла помощь. Жрица войны подошла к нему, и по спине пробежала исцеляющая волна, а мужчина почувствовал на своей спине знакомые и любимые руки, потом услышал голос жены, лучшей знахарки их поселения. «Теперь будет все хорошо». Обратную дорогу он запомнил плохо. Казалось, спуск вниз никогда не кончится. Потом их окружила радостная суета, прибывшую детвору и женщин нужно было распределить по домам. Все это прошло уже мимо него. Успокаивающая боль мазь, нанесенная на спину, делала свое дело, исцеляя ожог, заодно погружала в полусон. Единственное, что он успел запомнить перед тем, как окончательно сдаться и отпустить сознание, это чужак, говорящий о чем-то с главой поселения. Заснул Долгар с улыбкой и радостью в душе, ведь когда он проснется, в их Стурии доме больше не будет пусто. У него обязательно появится сын, из которого он вырастет настоящего воина, передаст ему свои знания и умения, обучит всему, что знает сам. И у них будет дочь, красавица и умница. С этими мыслями мужчина позволил себе окончательно отключиться. Город двойной спирали. Сияние вспышки перехода, легкий толчок, и под ногами я уже ощущаю пружинистую поверхность города игроков. Гул толпы больно ударил по ушам. Сейчас на нижней площадке было многолюдно, как никогда. До турнира остался один день, и в данный момент в двойную спираль спешат все те, кто до последнего оттягивал время появления в городе, пытаясь завершить дела и заработать побольше дайнов. На мой взгляд, весьма разумно потратить оставшееся время не на разгул, а на то, что поможет в бою, но разумность и игра хаоса слишком противоположны друг другу понятия. Новая вспышка перехода, и в пяти шагах от меня возник здоровенный инсектоид, похожий на богомола-переростка. Внушительная тварь метра три в высоту сразу же, как появилась, бодро запрыгала, устремляясь наверх к торговым кварталам. Пора и мне. Книга привычно тренькнула, и в ней высветилось сообщение от Саймиры. Анир интересовалась, где меня носит, и одновременно отчитывалась о том, что жемчуг продан и все необходимое для турнира закуплено. Отлично. То, что Саймира взяла на себя торговлю, добытым нашей командой добром, здорово все упростило. Терпеть не могу бегать по лавкам и торговаться, пытаясь выбить лучшую цену, а у нее к этому явный талант. Устало вздохнув, отозвал книгу. Отвечать на сообщение сейчас не стоит. Мне осталось завершить важное дело, и оно не для лишних глаз. Но все-таки нужно поторопиться, поэтому я поправил сумку на плече и ускорил шаг, направляясь вслед за инсектоидом. На этот раз блуждание по торговым кварталам в поисках нужного мне здания удалось избежать. Маршрут до него уже был известен. Дойдя до него, обошел здание сбоку. Вдоль стен торгового дома работорговцев шли высокие белокаменные колонны, подпиравшие крышу. Покрытые резьбой, они придавали ему величественный вид. Чисто эстетически это одно из красивейших зданий города двойной спирали, но я не могу его так воспринимать. Слишком мерзко то, что происходит внутри. Несколько шагов, и я уже стою между третьей и четвертой колонной, так, чтобы видеть небольшое синее окошко, вырезанное в стене на уровне глаз. Сверившись еще раз с инструкцией, вложенной в мою голову, делаю шаг вперед, не отрывая взгляд от окна. Ничего не происходит, но я продолжаю идти вперед. Еще шаг, и еще, и внезапно окно вырастает до размеров дверного проема. Еще шаг, и я внутри. Оглянувшись по сторонам, я был несколько разочарован. Не совсем уверен в том, что я хотел здесь увидеть, но мои ожидания не оправдались. Все, что имелось здесь, это крохотная комнатушка, облицованная белой плиткой, с мраморным столом возле стены и каменным троном. По-другому монументальное сооружение, стоявшее возле стола, назвать было сложно. Теперь осталось самое простое из того, что уже сделано. Нужно всего лишь позвать управляющего его истинным именем – Ленджер, используя свой крохотный дар эмпатии. Тот, кто оставил мне эти инструкции, должен услышать мой зов и подойти. Послав несколько раз ментальный посыл, я присел на трон и, прикрыв глаза, остался ждать. Подустал я немного. Тренировки, прогулки по аллее богов, а теперь еще и посещение нового мира оставили свой след. Как закончу здесь свои дела, нужно нормально выспаться и отдохнуть перед ночью прощания. Почти задремав, я пропустил начало движения. Одна из каменных стен провернулась вдоль оси, и в комнатушку зашел тот, кого я все это время ждал. На этот раз я внимательно его рассмотрел, словно увидел впервые. Невысокий седой человек с непропорционально большими глазами мало отличался от человекоподобных, населяющих множество миров. Проведя долгие годы в двойной спирали, ты привычно не замечаешь то, что тебе кажется не опасным и неважным. Многочисленные слуги и рабы, годами не покидающие двойную спираль, составляли абсолютное большинство жителей домена хаоса. Они были многочисленны, как листья на деревьях, и также мало отличимые друг от друга. Их трудами создавалось, продавалось и обслуживалось почти все, что есть в нашем городе. Многочисленные лавки, мастерские, лаборатории, да почти все обслуживали они. А игроки привычно не замечали их, воспринимая как карты в собственной книге и не более того. И теперь передо мной стоял тот, кто успешно боролся против этой системы. он сумел как-то обойти или перебороть клятву подчинения, согласно которой слуга должен блюсти интересы своего господина и ставить их превыше всего. Я хотел понять, как ему удалось то, что я считал невозможным. Ленджер, внимательно на меня взглянув, присел на каменную скамью, выдвинувшуюся из стены. «Я готов ответить на любые ваши вопросы, господин, но прежде вы дадите клятву на книге, что все сказанное здесь останется лишь нашей тайной, и никто никогда об этом не узнает». Чуть подумав, я кивнул головой, соглашаясь. «Хорошо, но это будет обоюдная клятва. Взамен я хочу услышать правду на свои вопросы, никакой лжи или недомолвок». Теперь уже управляющий задумался, но, чуть поколебавшись, он все-таки согласился. «Я думаю, вы имеете право знать». Книга возникла между нами, и каждый из нас, положив на нее руку, произнес нужные слова. Свет из-под обложки дал понять, что клятва принята и зафиксирована. «Вот теперь можно и поговорить». И первое, что я спросил, был главный для меня вопрос, все время не дававший мне покоя. «Как ты обошел клятву подчинения и прямой приказ господина? Почему нарушил интересы гильдии, передав мне тех людей? Я опасался ловушки или иного обмана. Кто знает, может, так все и было задумано. Подсунули дорогих рабов, а потом выставит мне счет за них, потребовав доплаты или возврата их собственности. Не мне тягаться в этом случае с одним из самых могущественных домов в игре хаоса. Меня просто сотрут в порошок, поэтому было крайне важно понять, что происходит». Управляющий тоже не торопился отвечать, видимо, размышляя, что можно мне рассказать. Наконец он заговорил, избегая смотреть мне в глаза. Видно, слова давались ему нелегко. «Мой господин, как вы знаете, слугами, обреченными на вечное рабство, делает нас печать. Она накладывается в момент сотворения, когда игрок помещает кристалл с душой слуги в карту, и с этого момента раб должен подчиняться и выполнять волю создавшего его господина. Годами, а потом и веками мы продолжаем служить. Даже тогда, когда создавший и обрекший нас на рабство игрок давно покинул игру или погиб, карты доверенных слуг хранятся в доме или переходят от игрока к игроку, как трофеи. Для нас перемены не настают никогда. Некоторые из доверенных слуг провели в игре намного больше времени, чем самые старые из ныне живущих владык. Я очень давно служу. Со временем та сила, что заставляет подчиняться и выполнять приказы хозяев, теряет свою власть. Годы смывают силу запретов, перестают их делать непреложными. А потом ко мне пришло понимание. Хаос и постоянство. Он даже улыбнулся. Что может больше противоречить самой сути хаоса, чем вечное рабство, нарушающее один из основных его принципов – абсолютную свободу? Сама сила, с помощью которой создают слуг, разрушает печати, заставляющие подчиняться. И кто знает, быть может, когда-нибудь со временем мы сможем обрести свободу? Ленджер говорил об этом с такой затаенной надеждой, что я даже немного растерялся. Только сейчас я задумался о том, каково это быть вечным слугой, даже без тени шанса на освобождение. Игроки почти никогда не дарят свободу своим слугам-рабам. Те слишком ценная собственность. А раб и так без лишних поощрений выполнит все, что ему прикажут, а не выполнить приказ не позволит печать. Обдумав слова Ленджера, я согласился с его рассуждениями. Возможно, он прав и когда-нибудь обретет свободу, которую так жаждет. Вряд ли он получит тело, но душа не привязанная к карте, сможет вновь вернуться в колесо жизни и обрести новое воплощение и новую судьбу, если, конечно, хозяева не скормят его пожирателем душ. Следующий мой вопрос не заставил себя долго ждать. Он мучил меня так же сильно, как и предыдущий. Почему именно я? Почему ты решил довериться мне? На этот вопрос управляющий даже печально вздохнул, прежде чем ответить. «А кому еще, господин Ренион? Думаете, много в двойной спирали игроков, что даруют рабам свободу, деля с ними свою удачу?» На эти слова я лишь недоуменно пожал плечами. Никогда не задумывался над этим. Я отвечаю лишь за себя и свои поступки, а остальные пусть идут своей дорогой. Управляющий, заметив мое недоумение, решил все-таки уточнить. «Вы у нас абсолютный рекордсмен в этом плане. 247 пленников обрели благодаря вам свободу и жизнь». «Ого!» Я даже невольно присвистнул от удивления. Никогда не думал, что так много. Хотя такое возможно. После хорошего рейда или удачной находки я часто покупал и отпускал рабов. Всегда по-разному, правда. Выходило иногда по двое, трое, а иногда сразу десяток, в зависимости от ценности находки или прибыли. Для меня это стало доброй приметой, закрепляющей успех. И она до сих пор не подводила. «А откуда ты узнал, что я их, например, не скармливаю теням или не перепродаю? Такой товар всегда пользуется спросом. С чего ты решил, что купленных рабов я отпускаю на свободу?» Об этом секрете я старался никому не говорить. Даже старый друг Меджех не знал об этом. И я очень хотел понять, как о нем узнал Линджер. И снова управляющий чуть замешкался, прежде чем ответить на вопрос. Он явно не хотел говорить об этом, но заключенная нами сделка на книге была неумолима. Сила смеющегося господина, вложенная в атрибуты игроков, заставила его ответить. «Я чтец душ, господин. Когда-то очень давно в далеком и теперь уже забытом мире я исцелял разум и лечил души больных. Я проникал в самые скрытые уголки сознания, выискивая первопричины искажения, скверну, разрушающую моих пациентов, толкающую их во тьму, заставляя творить зло и причинять себе или окружающим боль. Иногда мне приходилось узнавать правду у преступников, не желающих помочь закону. Это мой дар, за который владыка Герлох, сумевший объединить дома и кланы, и сделал меня своим доверенным слугой, поставив управлять торговым домом. По его приказу втайне ото всех я шпионил за его друзьями и врагами, сообщая ему все, что мог узнать. Я забирался в потайные уголки разума покупателей и продавцов, докладывал владыке о заговорах против него. Слишком многие хотели занять его место. Но только владыка знал о моем даре. Для всех остальных я был лишь обычным толковым слугой. Таким я и остался после того, как его убили». Тайна моих способностей неизвестна моим нынешним хозяевам, так же, как и информация об этом месте. В свое время здесь владыка втайне ото всех встречался со своими доверенными слугами и шпионами. Его уже давно нет, а место, как видите, осталось. И я иногда использую его. Задумавшись над его словами, я по-иному взглянул на это место. Тайное убежище древнего владыки. Неплохо было бы обыскать его на предмет тайников, скрытых от посторонних глаз. Отвлекшись, я не сразу расслышал вопрос Линджера. «Все ли благополучно с детьми? Как их приняли в новом мире?» «Да, все хорошо. Они там нашли новый дом». Хотя из-за тебя мы чуть не погибли, попав под восход третьего светила. Или ты так и задумал, чтобы местные не слишком долго думали, что делать с нами? Увидев, что детвора вот-вот погибнет, они принялись их спасать и не устраивать сражения со мной. От моего вопроса управляющий даже растерялся. «Я не знал, господин Правосход Третьей Звезды. Видимо, моя информация устарела. Тот мир почти не посещает сейчас, а те немногие, что все еще рискуют туда отправиться, слишком редко возвращаются назад. Про это явление пару раз вспоминали, но как об очень редком событии, поэтому я в расчет его и не брал. Видно, это слепец над вами решил подшутить. А то я вначале подумал, что это ты надо мной решил подшутить, поджарить вместе с детворой, потребовав, чтобы я отправился туда немедленно. Господин Ренион, управляющий, виноват, взмахнул руками. Я не мог рисковать. Слишком многое стояло на кону. До турнира остался один день, и если пленников не отпустить сейчас, то потом кто знает, как все сложится, ведь с арены вы можете и не вернуться, и победитель среди ваших вещей мог бы найти коробки с рабами. А дальше несложно предсказать развитие событий, их бы или перепродали, или скормили теням, скрывая ваш активатор. В любом случае, все произошедшее тайной не осталось бы. Все сделки с рабами гильдия тщательно отслеживает, опасаясь конкурентов. Такое количество пленников не останется незамеченным. Все кубики с рабами имеют уникальный номер, и отследить их несложно, а потом хозяева пришли бы уже ко мне, начав задавать вопросы, на которые я бы не хотел отвечать. Что ж, с такими доводами я не мог спорить». Ставить судьбу такого количества людей в зависимость от удачи в бою я и сам не захотел бы. Господин Ренион, мне бы хотелось, чтобы вы все-таки рассказали мне про мир, который посетили, и про вашу встречу с местными жителями. Удалось ли вам достигнуть соглашения? Мир, в котором я только что был, я не мог сдержать смех, подумав о том, как можно рассказать про то, чего сам почти не видел. Пользуясь тем, что мой собеседник был способен увидеть мои воспоминания, я решил просто вспомнить свое последнее приключение. После того, как мы затащили детвору в пещеру, аборигены появились достаточно быстро. Видимо, волшебница, прикрывавшая нас всех от солнечных лучей, успела передать весть о нашем появлении. А вот дальше меня сразу оттеснили в дальний угол, и, глядя на местных воинов, я не стал спорить. Изо всех сил я пытался казаться очень безобидным и миролюбивым, опасаясь даже лишний раз дышать или делать резкие движения, потому что отчетливо понимал, что местные вояки настрогают меня на куски раньше, чем я успею моргнуть. Воспоминание заставило поежиться, но и слабо улыбнуться. Я был рад за местных, что их сила с ними. Потом мне завязали глаза и долго вели куда-то вниз. Лишь по наклону дороги да грохоту цепей подъемников я догадался, что мы спускаемся, причем весьма долго. А скрип решеток говорил о том, что путь наш защищен от нежданных гостей. Дальнейший разговор с советом дома матерей был больше похож на допрос. Пламя, горящее в центре большого каменного круга, меняло цвет всякий раз, стоило мне попытаться солгать на неудобный вопрос или не сказать всей правды. И, скорее всего, живым бы я оттуда не вышел, уж слишком они ненавидели хаоситов, благо причин для этого у них хватало. Но все-таки Линджер оказался прав в основном своем предположении. То, что я принес с собой, оказалось важнее ненависти и желания отомстить. Жизнь в этот раз оказалась сильнее смерти. Только поэтому я жив, и меня отпустили. Прогнав воспоминания в своей голове, я понял, что у меня есть еще один вопрос. «Я хочу знать, откуда у тебя информация про лимфиритовую лихорадку? Я помню отчеты по этому миру в моем бывшем доме, и ни один из них не упоминал про эту болезнь. Управляющий небрежно махнул рукой. Это старая история, господин Рейнион. Мир Танушикан не в первый раз участвует в игре. Еще задолго до Кейдана он принял в ней свое первое участие, и тогда, как и сейчас, всех обманули кажущаяся простота и примитивизм этого мира. За внешней дикостью никто не увидел внутреннюю силу, все думали о легкой добыче и атаковали. После нескольких одиночек и пары малых рейдов состоялся большой рейд, в котором участвовал молодой полководец Говенал Серебряный Голос, фаворит владычицы Шейнар. Слуга ухмыльнулся, но его глаза остались грустными. Произошла большая битва, ныне забытая, но не уступавшая по накалу и результату сражению на Кейдане. Только в ней хаоситы успели вовремя отступить, но не все. И в числе погибших был Говенал. Владычица пришла в ярость от известия о его смерти. Она жаждала мести его убийцам, но сама рисковать не захотела. Выкупила у нас десяток захваченных пленников из этого мира, заразила их лимфиритовой лихорадкой, а потом вернула домой, переправив туда тайными тропами. Болезнь коварная и очень заразная, и если не знать, что искать, то определить ее почти невозможно. Пленники разошлись по своим домам, местные жрецы, обследовав их, ничего не заметили, а потом, спустя десятилетия, когда пришло время, началась эпидемия. Пока не нашли лечение, выживал только каждый десятый заболевший. Да и потом еще несколько раз были вспышки лихорадки, хоть и без таких катастрофических последствий. Но дети, внуки и правнуки более чем у половины выживших оказались практически бесплодны. Владычица знала толк в мести. Я задумался, месть выше правил и законов. Это один из немногих принципов, который почти всегда соблюдается в двойной спирали. Что ж, теперь многое становится понятным. И про болезнь, и про рабов Ленжер все точно рассчитал. Местные ухватились за этот шанс, как утопающие за протянутую ветку. Они говорили и спорили десятки раз, перепроверяя мои слова и не находя в них обмана. И снова начинались споры. Но выбора у них не было. Когда старушка, больше похожая на высохшую за годы мумию, вышла ко мне и сказала, что им нужна еще детвора, я понял, что останусь жив и даже смогу хорошо заработать. Им нужны дети возрастом до 12 наших циклов. Чем больше, тем лучше. Они готовы за них хорошо платить, и я принес с собой образцы товаров. Нужно посмотреть, что может быть интересно в двойной спирали. Управляющий, наклонившись к столу, начал внимательно рассматривать все то, что я выкладывал из сумки на стол. Я вышел от него спустя 2 часа. Все это время я демонстрировал управляющему товары и объяснял свойства незнакомых ему вещей. А потом мы обсудили приобретение новой партии детей. Я довольно улыбнулся. Приятно совершать хорошие поступки, особенно когда за них готовы платить. Теперь нужно найти мою команду и как следует выспаться в последнюю ночь перед турниром.